Глава 27. Пятница, 15 июля. В 12:30 судья Иверсон постучал по столу молоточком и объявил, что временно отложенное судебное разбирательство возобновляется. Он не мог не отметить, что за столом Анники Джанини внезапно появился третий человек, Хольгер Пальмгрен, сидящий в инвалидном кресле. «Привет, Хольгер», — сказал судья Иверсон. «Давненько я не видел вас в зале суда». «Добрый день, судья Иверсон. Некоторые дела настолько сложны и запутаны, что молодежи требуется помощь. Я думал, что вы прекратили адвокатскую практику. Я болел, но адвокат Джанини пригласила меня в качестве помощника по этому делу». «Ясно». Анника откашлялась. Следует добавить, что Хольгер Пальмгрен многие годы представлял интересы Лизбет Саландер. «Я не стал бы заострять внимание на этом факте», — сказал судья Иверсон. Он кивком показал Аннике Джанине, что можно начинать. Та встала. Она никогда не одобряла шведскую манеру вести судебное разбирательство в неформальном тоне, сидя в круге у стола, в интимной обстановке, словно это чуть ли не званый ужин. Анника чувствовала себя гораздо увереннее, если могла говорить стоя. «Полагаю, мы можем начать с заключительных комментариев утреннего заседания. Господин Телеборин, почему вы последовательно отвергаете все, что говорит и пишет Лизбет Саландер?» «Потому что все ее опусы, письменные и устные, несомненно, далеки от истины», — ответил Петр Телеборин. Он чувствовал себя спокойно и уверенно. Анника Джанини кивнула и обратилась к судье Иверсону. «Господин судья, Петр Телеборин утверждает, что Лизбет Саландер лжет или же фантазирует. Сейчас защита продемонстрирует, что в автобиографии Лизбет Саландер нет ни слова лжи или вымысла. Мы представим доказательства, письменную документацию, видеозаписи и свидетельские показания. Мы дошли в данном судебном разбирательстве до того момента, когда прокурор изложил основные пункты обвинения. Мы его выслушали и теперь знаем, в чем именно обвиняют Лизбет Саландер». У Анники Джанини вдруг пересохло во рту, и она почувствовала, что у нее дрожат руки. Она сделала глубокий вдох и выпила глоток минеральной воды. Потом крепко схватилась за спинку кресла руками, чтобы они не выдавали ее волнения. «После выступления прокурора можно прийти к выводу о том, что у него есть масса предположений, но почти нет никаких доказательств. Он считает, что Лизбет Саландер стреляла в Карла Магнуса Лундина в Сталархольме. Он утверждает, что она отправилась в Госеберг с целью убить своего отца. Он полагает, что моя подзащитная страдает параноидальной шизофренией и является психически ущербной. И все эти выводы и гипотезы у него базируются на сведениях, полученных из одного единственного источника, а именно от доктора Петера Телеборина». Анника сделала паузу, перевела дух и избавила темп речи. «Доказательная база такова, что иск прокурора основан исключительно на высказываниях Петера Телеборина. Если он прав, то ничего не поделаешь, тогда моей подзащитной потребуется квалифицированное психиатрическое лечение, которого они с прокурором для нее добиваются». Пауза. «Но если доктор Телеборин ошибается, то все сразу меняется. А если он к тому же сознательно лжет, то речь идет о том, что моя подзащитная тем самым подвергается правонарушениям, противозаконным действиям, которые продолжаются уже многие годы». Она обратилась к Экстрему. «На протяжении этого заседания после обеденного перерыва мы докажем, что ваш свидетель ошибается и что вы, как прокурор, поддались диктату обмана и пришли к ложным выводам». Петр Телеборин изобразил улыбку, развел руками и приветливо кивнул Аннике Джанини. Та снова обратилась к судье Иверсону. «Господин судья, я намерена продемонстрировать, что так называемая судебно-психиатрическая экспертиза Петра Телеборина от начала до конца является блефом. я докажу, что он намеренно лжет относительно Лизбет Саландер. Я продемонстрирую, что моя подзащитная подвергалась грубым правонарушениям и докажу, что она столь же умна и разумна, как и каждый из нас, сидящий в этом зале. «Простите, но...» — начал Экстрем. «Минутку!» — Анника подняла палец. «Я не мешала вам выступать на протяжении двух дней. Теперь моя очередь». Она вновь повернулась к судье Иверсону. «Если б у меня не было неопровержимых доказательств, я бы не стала выдвигать перед судом столь серьезные обвинения». «Пожалуйста, продолжайте», — сказал Иверсон. «Но я не желаю слушать голословных рассуждений о заговорах. Не забывайте, что за высказывания в суде вас могут обвинить в посягательстве на честь и достоинство личности. Спасибо, я буду об этом помнить». Она обратилась к Телеборину, которого, похоже, по-прежнему забавляла эта ситуация. «Защита неоднократно просила дать ей возможность ознакомиться с журналом Лизбет Саландер того периода, когда она в раннем подростковом возрасте находилась в заперти у вас в клинике Святого Стефана. Почему нам до сих пор так и не предоставили этот журнал?» «Потому что по решению суда на него наложен гриф секретности. Решение было принято в порядке проявления заботы о Лизбет Саландер. Но если вышестоящий суд отменит это решение, я, разумеется, предоставлю вам журнал». «Спасибо. Сколько ночей в течение двух лет, проведенных в клинике Святого Стефана, она пролежала привязанной ремнями?» «Я сходу точно сказать не могу. Фрёкен Саландер утверждает, что 380 из 786 суток, которые провела в этой больнице, она пролежала привязанной ремнями. Я не могу сейчас точно указать количество дней, но это, конечно, фантазия. Откуда вы взяли эту цифру? Из ее автобиографии. И вы полагаете, что она сейчас может точно вспомнить каждую ночь, проведенную в ремнях? Это же невероятно. Разве? А сколько все-таки было таких ночей, как вы считаете?» «Лизбет Саландер была очень агрессивной и склонной к насилию пациенткой, и ее, безусловно, в некоторых случаях приходилось помещать в палату, свободную от раздражителей. Может, мне следовало бы объяснить предназначение подобных палат? Спасибо, в этом нет необходимости. Теоретически, в такой палате пациент не получает никаких чувственных впечатлений, способных вызвать беспокойство. И сколько суток 13-летняя Лизбет Саландер пролежала в такой палате, привязанной ремнями?» «Речь может идти, скорее всего, о 30 случаях за все время ее пребывания в больнице. 30. Это ведь лишь малая часть тех 380 случаев, о которых она говорит, безусловно. Меньше 10% от названной ею цифры. Да. А ее журнал мог бы дать нам более точные данные?» «Возможно». «Отлично», — сказала Анника Джанини, извлекая из портфеля солидную пачку бумаг. «Тогда я хотела бы передать суду копию журнала Лизбет Саландер из больницы Святого Стефана. Я подсчитала записи о пристегивании ремнями, и у меня получилась цифра 381, то есть даже больше, чем утверждает моя подзащитная». Глаза Петра Телеборина расширились. «Постойте, но ведь эта информация засекречена. Откуда вы взяли журнал?» «Я получила его от одного журналиста из журнала «Миллениум». Так что этот документ больше не является тайной. Он просто валяется у них в редакции. Мне, возможно, следует сказать, что фрагменты из него публикуются в номере «Миллениума», который выходит сегодня. Поэтому я считаю, что суду также следует дать возможность на него взглянуть». «Это незаконно. Это вполне законно. Лизбет Саландер дала согласие на публикацию фрагментов. Моей подзащитной нечего скрывать». «Ваша подзащитная признана недееспособной и не имеет права самостоятельно принимать подобные решения. Мы еще вернемся к признанию ее недееспособной. Но сначала нам следует разобраться с тем, что происходило с нею в клинике Святого Стефана». Судья Иверсон нахмурил брови и взял протянутый Анникой Джанини журнал. «Я не сделала копии для прокурора. С другой стороны, он получил эти документы, свидетельствующие о нарушении прав личности еще месяц назад. «Каким образом?» — поинтересовался Иверсон. Прокурор Экстрем получил копию этого засекреченного журнала от Телеборьена во время совещания у него в кабинете в субботу, 4 июня этого года в 17:00. «Это правда?» — спросил Иверсон. Прокурор Экстрем для начала решил все отрицать, но потом подумал, что у Анники Джанини могут быть доказательства. «Я попросил разрешения прочесть журнал при условии соблюдения служебной тайны», — признался он. «Мне требовалось убедиться в том, что история, поведанная Саландер, соответствует действительности». «Спасибо», — сказала Анника Джанини. «Следовательно, мы получили подтверждение тому, что доктор Телеборьен не только распространяет ложные сведения, но еще и приступил закон, выдав журнал, который, по его собственному утверждению, имеет гриф секретности». «Мы возьмем это на заметку», — отозвался Иверсон. Он вдруг напрягся. Анника Джанини только что совершила весьма жесткий наезд на свидетеля и уже подвергла сомнению, да нет, просто аннулировала важную часть его показаний. А еще она утверждает, что может документально подтвердить все свои аргументы. Иверсон поправил очки. «Доктор Телеборьен, можете ли вы, исходя из написанного вами собственноручно журнала, ответить мне, сколько суток Лизбет Саландер пролежала привязанной ремнями?» «Я совершенно не помню, чтобы цифра была столь значительной. Но раз в журнале так сказано, я должен этому верить». «381 сутки. Разве такую цифру нельзя было бы назвать чрезвычайно завышенной?» «Да, действительно, цифра высокая». «А как бы вы воспринимали в 13 лет, если бы кто-нибудь больше года держал бы вас привязанным кожаными ремнями к кровати с остальным каркасом? Как пытку?» «Вы должны понять, что пациентка представляла опасность для самой себя и для окружающих». «Окей. Допустим, что она представляла опасность для самой себя. Разве Лизбет Саландер когда-нибудь причиняла себе вред?» «Существовали такие опасения?» «Я повторяю вопрос. Лизбет Саландер когда-нибудь причиняла себе вред, да или нет?» «Как психиатры мы обязаны воспринимать всю сумму обстоятельств в комплексе. Что касается случая Лизбет Саландер, вы можете, к примеру, обнаружить на ее теле множество татуировок и колец, что также является признаком самодеструктивного поведения и способом нанести вред собственному телу. Мы можем трактовать это как проявление самоненависти». Анника обратилась к Лизбет Саландер. «Ваши татуировки являются проявлением самоненависти?» «Нет», — ответила она. Джанини снова обратилась к Телеборьену. «Значит, вы считаете, что раз я ношу серьги, и у меня тоже есть татуировка на одном из самых интимных мест, то я представляю опасность для самой себя?» Хольгер Пальмгрен фыркнул, но потом сделал вид, что кашлянул. «Нет, не обязательно. Татуировки могут быть и частью некоего социального ритуала». «Следовательно, вы считаете, что случай Лизбет Саландер под понятие социального ритуала не подпадает?» «Вы можете сами убедиться, что ее татуировки карикатурны и покрывают значительные части тела. Это не просто проявление фетишизма, не просто стремление к красоте и не просто знак телесного декорирования». «Сколько процентов?» «Простите, на сколько процентов тела должно быть покрыто татуировкой, чтобы это перестало быть фетишизмом и украшательством и стало знаком некоего психического заболевания?» «Вы извращаете мои слова. Неужели? Как же получается, что применительно ко мне или к другим молодым людям татуировка является, на ваш взгляд, частью вполне приемлемого социального ритуала и в то же время засчитывается в минус моей подзащитной при оценке ее психического состояния?» «Я повторюсь, что, будучи психиатром, обязан рассматривать все обстоятельства в комплексе. Татуировки — это лишь маркер, один из многих маркеров, которые я должен принимать во внимание при оценке ее состояния». Анника Джанини на несколько секунд замолчала, пристально глядя на Петра Телеборина. Потом неторопливо заговорила. «Но, доктор Телеборин, вы начали привязывать мою подзащитную ремнями в 12 лет, когда ей еще только должно было исполниться 13. В то время у нее не имелось ни единой татуировки, не так ли?» Петр Телеборин на несколько секунд растерялся. Анника снова заговорила. «Думаю, вы привязывали ее ремнями вовсе не потому, что предвидели, что она в будущем собирается сделать себе татуировки». «Разумеется, нет. К ее состоянию в 91-м году татуировки отношения не имеют. Тем самым мы возвращаемся к тому, с чего начали. То есть к моему первоначальному вопросу. Причиняла ли когда-либо Лизбет Саландер себе такой вред, который мог послужить основанием для того, чтобы держать ее привязанной к кровати на протяжении почти целого года? Может быть, она резала себя ножом или бритвой, или чем-либо подобным?» Петр Телеборин на секунду потерял самообладание. «Нет, но у нас имелись основания полагать, что она представляет для себя опасность». «Основания полагать. Вы имеете в виду, что связывали ее, поскольку что-то предвидели? Мы оцениваем ситуацию. Я уже примерно 5 минут задаю один и тот же вопрос. Вы утверждаете, что больше года продержали мою подзащитную связанной, поскольку видели угрозу в самодеструктивном поведении за те 2 года, пока она находилась у вас на излечении. Не будете ли вы так добры, наконец, привести мне пример ее самодеструктивного поведения в 12-летнем возрасте?» Девочка, например, пребывала в стадии крайнего истощения. Она, в частности, отказывалась от еды. Мы подозревали у нее анорексию. Нам неоднократно приходилось кормить ее через зонт. С чем же это было связано? Естественно, с тем, что она отказывалась есть. Анника Джанини обратилась к своей подзащитной. «Лизбет, вы действительно отказывались от еды в клинике Святого Стефана?» «Да». «Почему?» «Потому что этот подлец подмешивал мне в еду психотропные средства». «Вот оно что». «Значит, доктор Телеборин пытался давать вам лекарства. Почему вы не хотели их принимать? Мне не нравились лекарства, которые мне давали. Я от них тупела и не могла думать и становилась овощем. Мне было страшно, а этот мерзавец отказывался сообщать мне, какие вещества содержатся в этих психотропных средствах». «Значит, вы отказывались принимать лекарства?» «Да, и тогда он начал смешивать эту мерзость с едой, поэтому я и прекратила есть. Каждый раз, когда мне что-нибудь подмешивали в еду, я отказывалась есть и голодала по 5 дней». «Значит, вы оставались голодной?» «Не всегда. Некоторые санитары тайком приносили мне бутерброды. Особенно один санитар. Он частенько приносил мне еду поздно ночью. Такое случалось много раз». «То есть вы хотите сказать, что персонал больницы понимал, что вам хочется есть, и приносил еду, чтобы вы не голодали?» «Это было в тот период, когда я воевала с этим негодяем из-за психотропных средств». «Значит, для отказа от еды имелась совершенно рациональная причина?» «Да». «Следовательно, это не было вызвано тем, что вам не хотелось есть?» «Нет, я была постоянно голодна». «Можно ли утверждать, что между вами и доктором Телеборином возник конфликт?» «Да, можно». «Вы попали в клинику Святого Стефана, потому что облили своего отца бензином и подожгли?» «Да». «Почему вы это сделали?» «Потому что он избивал мою мать». «Вы это кому-нибудь объясняли?» «Да». «Кому же?» «Я все рассказала полицейским, которые меня допрашивали, социальной комиссии, комитету по делам детей и молодежи, врачам, пастору и этому мерзавцу». «Под мерзавцем вы имеете в виду его?» Лизбет показала на доктора Петра Телеборина. «Почему вы называете его мерзавцем?» «Когда только попала в клинику Святого Стефана, я пыталась объяснить ему, что произошло». «И что сказал доктор Телеборин?» «Он не захотел меня слушать. Он утверждал, что я фантазирую, и в наказание велел привязать меня к кровати, пока я не прекращу фантазировать. А потом пытался пичкать меня психотропными препаратами». «Это чушь», — сказал Телеборин. и поэтому вы с ним не разговариваете. Я не сказала ему ни слова с той ночи, когда мне исполнилось 13 лет. Тогда я тоже лежала связанной. Это был мой подарок самой себе на день рождения». Анника Джанини снова обратилась к Телеборину. «Доктор Телеборин, похоже, что моя подзащитная отказывалась от еды потому, что не соглашалась принимать психотропные средства, которые вы ей навязывали. Возможно, она воспринимает это именно так». «А как воспринимаете это вы?» «Лизбет Саландер — чрезвычайно сложная пациентка. Я настаиваю на том, что ее поведение свидетельствовало об угрозе по отношению к самой себе, но, возможно, это вопрос спорный. Зато она буйствовала и демонстрировала психотическое поведение. Нет никакого сомнения в том, что она представляла опасность для окружающих. Она ведь попала к нам в больницу из-за того, что попыталась убить отца. К этому эпизоду мы еще вернемся. Вы на протяжении 2 лет были ответственны за ее лечение. При этом 381 день вы продержали ее привязанной ремнями. Возможно, вы использовали ремни в качестве наказания, когда моя подзащитная отказывалась вам подчиняться. Это абсолютный нонсенс. Неужели? Я отметила, что в соответствии с журналом пациентки ее в основном привязывали ремнями в первый год. 320 случаев из 381. Почему ее перестали привязывать? Пациентка менялась в лучшую сторону и становилась более гармоничной. А может быть, остальной персонал больницы считал ваши меры чрезмерно брутальными? Что вы имеете в виду? Но ведь персонал подавал жалобы, поскольку считал насильственное кормление Лизбет Саландер чересчур антигуманным. Разумеется, ситуацию можно оценивать по-разному. В этом нет ничего предосудительного, но кормить ее насильно было затруднительно, поскольку она оказывала яростное сопротивление, поскольку отказывалась принимать психотропные средства, из-за которых становилась заторможенной и пассивной. Но когда ее не накачивали наркотиками, она не отказывалась от еды. Разве лечение не оказалось бы более успешным, если бы вы не начали сразу применять жесткие меры? Простите меня, фру Джанини, но я все-таки врач и подозреваю, что в области медицины более компетентен, чем вы. Уж предоставьте мне решать, какие медицинские меры следует применять. Вы правы, доктор Телеборин, я не врач. И все же некоторый уровень компетентности у меня имеется. Наряду со званием адвоката у меня имеется законченное психологическое образование, полученное в Стокгольмском университете. Видите ли, моя профессия требует психологических знаний. В зале суда повисла гробовая тишина. Экстрем с Телеборьеном изумленно уставились на Аннику Джанини. А та, как ни в чем не бывало, продолжала. «Разве не ваши методы лечения моей подзащитной привели к конфликту между вами и вашим шефом, тогдашним главным врачом Юханасом Кальдином? Это досужая болтовня. Юханаса Кальдина уже несколько лет как нет в живых, и он не может свидетельствовать на данном процессе. Но у нас в суде присутствует человек, который неоднократно встречался с главным врачом Кальдином, мой помощник Хольгер Пальмгрен». Она обратилась к нему. «Вы не могли бы рассказать, как все это произошло?» Пальмгрен откашлялся. Он по-прежнему страдал от последствий инсульта, и ему приходилось напрягаться, чтобы сделать свою речь разборчивой. «Меня назначили наставником Лизбет после того, как ее отец нанес столь тяжкий вред здоровью ее матери, что та стала инвалидом и больше не смогла заботиться о дочери. Она получила необратимые повреждения головного мозга, и у нее неоднократно случались кровоизлияния в мозг. Вы имеете в виду Александра Золоченко?» Прокурор Экстрем наклонился вперед и напряг все свое внимание. «Совершенно верно», — ответил Пальмгрен. Экстрем кашлянул. «Прошу отметить, что мы коснулись темы, подлежащей строжайшей секретности. То, что Александр Золоченко многие годы подряд жестоко избивал мать Лизбет Саландер, едва ли является тайной», — сказала Анника Джанини. Петр Телеборьен поднял руку. «Дело обстоит гораздо серьезнее, чем представляет фру Джанини. Что вы имеете в виду?» «Нет сомнения в том, что Лизбет Саландер в 91 году стала свидетельницей семейной трагедии, которая привела к инвалидности ее матери. Однако нет никаких документов, подтверждающих, что такая ситуация продолжалась в течение многих лет, как утверждает Фру Джанини. Вполне возможно, что это был единичный случай или просто ссора, которая закончилась мордобоем. По правде говоря, отсутствуют даже документы, подтверждающие, что мать Лизбет Саландер избил именно господин Злаченко. Мы располагаем сведениями, что она занималась проституцией, и ее вполне могли бы избить и другие лица. Анника Джанини с искренним изумлением взглянула на Петра Телеборина и даже, казалось, на краткий миг лишилась дара речи. Но сразу взяла себя в руки, и взгляд ее вновь стал сосредоточенным. «А нельзя ли об этом поподробнее?» — попросила она. «Я хочу сказать, что на самом деле все эти события нам известны только со слов Лизбет Саландер». «И что же?» «Во-первых, сестер было двое. Сестра Лизбет, Камила Саландер, никогда ничего похожего не утверждала. Более того, она отрицала, что подобное имело место. Во-вторых, если бы события действительно имели такой масштаб, как заявляет ваша подзащитная, то они, естественно, были бы зафиксированы в отчетах социальных комиссий и прочих структур. Можем ли мы ознакомиться с каким-нибудь допросом Камилы Саландер?» «С допросом? Имеются ли у вас какие-либо документы, доказывающие, что Камилу Саландер вообще спрашивали о том, что произошло у них дома?» Когда речь зашла о сестре, Лизбет вдруг заерзала и покосилась на Аннику. «Я предполагаю, что социальная служба проводила расследование. Вы только что заявили, что Камила Саландер никогда не утверждала того, что Александр Золоченко избивал их мать, и что, напротив, отрицала это. Вы позволили себе весьма категоричное высказывание. Откуда у вас такие сведения?» Петр Телеборин вдруг на несколько секунд замолчал. Анника Джанини заметила, как изменилось выражение его лица, когда он понял, что совершил ошибку. Психиатр понимал, на что она намекает, но уклониться от ответа было невозможно. «Насколько я помню, это выяснилось из материалов полицейского расследования», — в конце концов выдавил он. «Насколько вы помните? А я вот выбилась из сил, чтобы найти полицейские расследования по поводу событий на Лундагаттен, когда Александр Золоченко получил тяжелые ожоги. Единственным доступным документом оказался сухой отчет, составленный полицией на месте происшествия. Возможно, поэтому мне хотелось бы знать, каким образом вам удалось получить доступ к материалам полицейского расследования, недоступным для стороны защиты?» «На этот вопрос я ответить не могу», — сказал Телеборин. «Мне дали с ними ознакомиться, когда в 91-м году я проводил судебно-психиатрическую экспертизу Лизбет Саландер, после того, как она совершила покушение на жизнь своего отца, а прокурор Экстрем ознакомился с этим отчетом». Экстрем заерзал и схватился за бородку. Он уже понял, что недооценил Джанини. Вместе с тем, врать ему было незачем. «Да, ознакомился». «Почему же в таком случае защита не получила доступ к этому материалу?» «Я решил, что он не представляет интереса для суда». «Будьте добры, расскажите мне, как к вам попали эти документы? Когда я обратилась в полицию, мне сообщили, что такого отчета не существует». «Расследование проводилось службой государственной безопасности. Оно имеет гриф секретности». «Неужели служба безопасности занималась расследованием жестокого избиения женщины и решила поставить на отчете гриф секретности?» «Это связано с личностью виновника, с Александром Золоченко. Он был политическим беженцем». «Кто проводил расследование?» «Молчание. Я не слышу ответа. Чье имя значилось на титульном листе?» «Расследование проводил Гуннар Бьорк из отдела ГПУ БЕС по работе с иностранцами». «Спасибо. Это тот самый Гуннар Бьорк, который, как утверждает моя подзащитная, совместно с Петером Телеборьиным сфальсифицировал ее судебно-психиатрическую экспертизу 91-го года?» «Полагаю, что так». Анника вновь обратилась к Петру Телеборьину. «В 91-м году суд постановил заключить Лизбет Саландер в детскую психиатрическую клинику. Почему было принято именно такое решение?» «Суд тщательным образом изучил поступки и психическое состояние вашей подзащитной, она все-таки пыталась убить своего отца при помощи зажигательной бомбы. Это ведь довольно нетипичный поступок для подростка, независимо от того, есть у него татуировка или нет». Петр Телеборьин изобразил куртуазную улыбку. «А на чем основывалось заключение суда? Если я правильно понимаю, оно опиралось только на одну единственную судебно-психиатрическую экспертизу, составленную вами совместно с полицейским по имени Гуннар Бьорк. Речь идет о заговорах, нафантазированных Фрокен Саландер. Я должен, простите, но я еще не задала вопрос», — сказала Анника Джанини и снова обратилась к Хольгеру Пальмгрену. «Хольгер, мы говорили с вами о том, что вы встречались с шефом доктора Телеборина, главным врачом Кальдином». «Да, меня ведь назначили наставником Лизбет Саландер. К тому времени я не знал ее и видел ее лишь мельком. У меня, как и у всех остальных, сложилось впечатление, что она страдает серьезным психическим отклонением. Но поскольку я получил такое задание, я справился об общем состоянии ее здоровья». «И что же сказал главврач Кальдин?» «Лизбет ведь была пациенткой доктора Телеборьена, и доктор Кальдин не уделял ей особого внимания. Обычно он проверял оценки ее состояния и тому подобное. Примерно через год я начал советоваться с коллегами и решил, что ее можно снова приобщить к нормальной жизни. Предложил приемную семью. Я не знаю точно, что происходило внутри клиники Святого Стефана, но когда Лизбет пролежала у них приблизительно год, доктор Кальдин вдруг начал проявлять к ней интерес. И каким образом, позвольте спросить? Я понял, что он оценивает ее состояние иначе, чем доктор Телеборьен. Как-то раз Кальдин рассказал мне, что решил изменить методы ее лечения. Только позднее я понял, что речь шла о так называемом связывании. Кальдин попросту велел прекратить привязывать ее ремнями, поскольку не видел для этого оснований. Следовательно, он пошел против доктора Телеборьена. «Простите, но вам это известно понаслышке», — возразил Экстрем. «Нет», — сказал Хольгер Пальмгрен, — «не только. Я затребовал рекомендацию по поводу того, как можно вернуть Лизбет Саландер обратно в общество. Доктор Кальдин такую рекомендацию написал, она у меня сохранилась». Он протянул Аннике Джанини какую-то бумажку. «Вы можете рассказать, что тут написано?» «Это письмо доктора Кальдина ко мне. Оно датировано октябрем 92-го года. К этому времени Лизбет пролежала в клинике уже 20 месяцев. Доктор Кальдин пишет буквально следующее, цитирую: «Мое решение запретить связывать и насильно кормить пациентку дало очевидный эффект. Она успокоилась. Необходимости в психотропных препаратах нет. Однако пациентка крайне замкнута и закрыта и нуждается в дальнейших мерах поддержки». Конец цитаты. То есть он вполне недвусмысленно пишет, что это было его решение? Совершенно верно. Доктор Кальдин опять-таки лично принял решение о том, что Лизбет можно вернуть в общество через приемную семью. Саландер кивнула. Она помнила доктора Кальдина так же отчетливо, как каждую деталь своего пребывания в клинике Святого Стефана. Девочка отказывалась разговаривать с доктором Кальдином. Он был мозгоправом, еще одним белым халатом, которые рвались покопаться в ее чувствах. Но он был приветливым и добродушным. Она сидела у него в кабинете и слушала, а он объяснял ей, как относится к ее проблемам и как предлагает их решать. А он, кажется, обижался, что она не хотела с ним разговаривать. В конце концов, Лизбет взглянула ему в глаза и объяснила свое решение. «Я никогда не стану разговаривать с вами или с любым другим мозгоправом. Вы все равно не слушаете то, что я говорю. Вы можете держать меня тут взаперти до самой смерти. Это ничего не изменит. Разговаривать с вами я не стану». Он взглянул на нее с удивлением, потом кивнул, словно вдруг что-то понял. «Доктор Телеборьен, я констатировала, что вы заперли Лизбет Саландер в детскую психиатрическую клинику. вы предоставили в суд единственную экспертизу, которая и послужила основой подобного решения. Все верно? По сути, верно, но я считаю, у вас будет достаточно времени объяснить, что вы считаете. Когда Лизбет Саландер исполнилось 18 лет, вы снова вторглись в ее жизнь и попытались опять запереть ее в клинике. В тот раз судебно-медицинскую экспертизу проводил не я. Да, ее составил доктор Еспер Х. Лёдерман. Он, по случайному стечению обстоятельств, был в то время вашим докторантом, а вы являлись его научным руководителем. Следовательно, экспертиза согласовывалась с вами. Эти экспертизы не нарушают нормы этики или справедливости. Мы следовали всем предписаниям. Теперь Лизбет Саландер 27 лет, и мы в третий раз оказываемся в ситуации, когда вы пытаетесь убедить суд в том, что она психически больна и ее следует поместить в закрытое психиатрическое учреждение. Доктор Петр Телеборьин глубоко вздохнул. Оказалось, что Анника Джанини неплохо подготовилась к судебному процессу. Она преподнесла ему неприятный сюрприз. Обрушилась на него с целым каскадом неожиданных каверзных вопросов и извратила его ответы. Она оставалась безучастной к его шарму и игнорировала его авторитет. А он за много лет своей практики уже привык к тому, что когда он говорит, все вокруг согласно кивают в ответ. И все-таки, что ей известно и чего она не знает? Телебурин покосился на прокурора Экстрема, но понял, что с его стороны помощи ждать не следует. Придется самому выкарабкиваться из этой катавасии. Он напомнил себе, что все же является авторитетным специалистом, а она пусть говорит, что хочет. Решающим все равно останется его мнение. Анника Джанини взяла на столе заключение судебно-психиатрической экспертизы. «Давайте ознакомимся поближе с вашей последней экспертизой. Вы сосредоточились на анализе внутреннего мира Лизбет Саландер. Здесь вы немало внимания уделяете ее личности, поведению и сексуальным стереотипам. Я пытался дать в экспертизе всесторонний анализ. Допустим. И исходя из этого всестороннего анализа, вы приходите к заключению, что Лизбет Саландер страдает параноидальной шизофренией». Я бы хотел подчеркнуть, 100% точных диагнозов психиатрии нет и быть не может. Но ведь вы составили свое заключение не на основании бесед с Лизбет Саландер, не так ли? Вам прекрасно известно, что ваша подзащитная упорно отказывается отвечать на вопросы, если их задаю я или какой-нибудь чиновник. Уже сама по себе такая линия поведения свидетельствует о многом. Это можно толковать так. Параноидальные черты пациентки проявляются таким образом, что она не в состоянии вести элементарную беседу с представителем власти. Она считает, что все только и стремятся причинить ей вред, что со всех сторон ей угрожает опасность, и она замыкается в непробиваемой скорлупе и буквально немеет. Я не могу не заметить, что вы выражаетесь очень осторожно. Вы говорите, что это можно толковать так. «Да, все верно, я выражаюсь осторожно. Психиатрия не относится к области точных наук. И я должен быть осторожен в своих выводах. В то же время и мы, психиатры, должны опираться на факты». «Вы очень тщательно выстраиваете собственную линию обороны. На самом же деле вы не обменялись ни единым словом с моей подзащитной с той ночи, когда ей исполнилось 13 лет, поскольку она упорно отказывалась с вами общаться». «Не только со мной. Она не в силах вести беседу ни с одним психиатром». «Это означает, что ваши выводы, как вы тут пишете, базируются на опыте и наблюдениях за моей подзащитной». «Так оно и есть». «Но что можно узнать, изучая девушку, которая сидит на стуле, скрестив руки и отказывается говорить?» Петр Телеборьин вздохнул, и по его виду стало понятно, что ему наскучило объяснять элементарные вещи. Он улыбнулся. О пациентке, которая постоянно молчит, можно узнать лишь то, что она постоянно молчит. Это уже само по себе является отклонением от нормы, но мои выводы основаны не только на этом. Я пригласила на вечернее заседание другого психиатра. Его зовут Сванте Бранден, и он является главным врачом государственного управления судебной медицины и специалистом по судебной психиатрии. Вы его знаете? К Петру Телеборьину вернулось самообладание. Он улыбнулся. Да, он подозревал, что Джанини приведет другого психиатра, чтобы опровергнуть его выводы. К такой ситуации он готовился и мог бы легко парировать любые инсинуации. Ему будет куда проще положить на обе лопатки академически образованного коллегу в дружеском споре, чем договориться с адвокатом Джанини, который не прочь постоянно над ним подтрунивать и иронизировать. Да, он признанный специалист в области судебной психиатрии, но понимаете ли, фру Джанини, проведение экспертизы такого рода — это абстрактный научный процесс. Вы можете не согласиться с моими выводами, также и другой психиатр может истолковать какое-то действие или происшествие по-другому, не так, как я. Здесь очень важно, насколько близко врач знает пациента и с какой точки зрения он анализирует ситуацию. Не исключено, что другой доктор сделает совершенно другие выводы относительно Лизбет Саландер. В психиатрии многое зависит от конкретного врача и от конкретного пациента. Единых критериев нет и быть не может. А я пригласил его не для того, чтобы он опровергал ваши выводы. Он не встречался с Лизбет Саландер, не обследовал ее и не собирается делать никаких выводов о ее психическом состоянии. Вот как. Я попросил его прочитать вашу экспертизу и всю составленную вами документацию о Лизбет Саландер, а также ознакомиться с ее журналом периода пребывания в клинике Святого Стефана. И я попросил его оценить не состояние здоровья моей подзащитной. Меня интересует, имеются ли с чисто научной точки зрения в предоставленном вами материале достаточные основания для сделанных вами выводов. Телеборьин пожал плечами. При всем уважении, я считаю, что знаю Лизбет Саландер лучше, чем любой другой психиатр у нас в стране. Я наблюдаю за ней с тех пор, как ей исполнилось 12 лет, и мои выводы, к сожалению, все время подтверждаются ее действиями. «Очень хорошо», — сказала Анника. «Тогда обратимся к вашим выводам. В своем заключении вы пишете, что лечение прервалось, когда ей исполнилось 15 лет, и ее поместили в приемную семью». «Именно так. Этот шаг я считаю серьезной ошибкой. Если б нам дали завершить курс лечения, возможно, сегодня мы здесь не сидели бы. Вы считаете, что если бы вам позволили держать ее связанной еще год, она бы стала более контактной? Мне кажется, ваши издевки здесь неуместны. Прошу прощения. Вы так охотно цитируете экспертизу, составленную вашим докторантом Еспером Халёдерманом, когда Лизбет Саландер исполнилось 18 лет. Вы пишете, что ее самодеструктивное и асоциальное поведение подтверждается различными злоупотреблениями и промискуитетом, которые она демонстрировала после выхода из больницы Святого Стефана. Не могли бы вы уточнить, что именно вы имеете в виду? Телеборьин выдержал краткую паузу. Для этого придется вернуться немного назад. После того, как Лизбет Саландер выпустили из больницы Святого Стефана, у нее, как я и предвидел, возникли проблемы с алкоголем и наркотиками. Она неоднократно попадала в полицию. Социальная комиссия свидетельствовала также, что она вступала в беспорядочные сексуальные связи с пожилыми мужчинами и, по всей видимости, занималась проституцией. Что ж, давайте разберемся поподробнее. Вы утверждаете, что она злоупотребляла алкоголем. Как часто она бывала пьяной? Простите. В период между тем, как ее выпустили из больницы, и до 18 лет она бывала пьяной ежедневно или раз в неделю? На этот вопрос я, естественно, ответить не могу. Но вы ведь утверждаете, что она злоупотребляла алкоголем. Будучи несовершеннолетней, она много раз задерживалась полицией за пьянство. Вы уже второй раз говорите, что ее много раз задерживали. Как часто это происходило? Раз в неделю или раз в две недели? Нет, не так часто. Лизбет Саландер, полиция, задерживала за пьянство дважды, в 16 и, соответственно, в 17 лет. В одном из этих случаев она была настолько неуправляемой, что ее отправили в больницу. Это и есть те неоднократные случаи, на которые вы ссылаетесь. Бывала ли она пьяная еще когда-либо? Этого я не знаю, но боюсь, что ее поведение... Простите, но верно ли я вас расслышала? Значит, у вас нет уверенности, что, будучи подростком, она бывала пьяна более двух раз. Но вы опасаетесь, что да, бывала. Однако на каком основании вы заключаете, что Лизбет Саландер замкнута в порочном круге алкоголя и наркотиков? Это сведения службы социальной защиты, не мои. Речь идет о жизненной ситуации, в которой оказалась Лизбет Саландер. После того, как лечение прервалось, перспективы ее оказались весьма туманны. Она начала злоупотреблять алкоголем, предаваться бесконтрольному промискуитету, ее задерживала полиция и так далее. Вы используете выражение «бесконтрольный промискуитет». Да, под этим термином подразумевается, что она не контролировала свою жизнь, предавалась сексуальным развлечениям с пожилыми мужчинами. Это не является преступлением. Да, но зато является аномальным стереотипом поведения для 16-летней девушки. Можно, конечно, попробовать разобраться, предавалась она этому общению добровольно или по принуждению, но вы утверждали, что она занималась проституцией. Скорее всего, это случилось потому, что она не имела образования, не могла осилить дальнейшее обучение и, соответственно, найти работу. Возможно, пожилые мужчины стали для нее спонсорами, а материальную компенсацию за сексуальные услуги Саландер считала просто бонусом. В любом случае, я отношу это за счет невротического поведения. Значит, по-вашему, 16-летняя девушка, которая занимается сексом, является невротиком? Вы искажаете мои слова. Но вы не знаете, получала ли она когда-либо материальное вознаграждение за сексуальные услуги. За проституцию ее в полицию ни разу не забирали. За это ее едва ли могли забрать, поскольку в ее действиях не было состава преступления. Согласен, но в ее случае речь, скорее всего, может идти о невротическом поведении. И, основываясь на столь сомнительных выводах, вы бесповоротно решили, что Лизбет Саландер душевно больная? Я и сама в 16 лет однажды напилась до бесчувствия, причем выпила бутылку водки, которую украла у отца. Следовательно, вы и меня сочтете сумасшедшей? Разумеется, нет. Вспомните, ведь и вам когда-то было 17 лет, и вы отправились на вечеринку, где все напились до такого состояния, что отправились в центр и перебили окна на площади в Упсале. Вас забрали в полицию, протрезвили, а потом прислали штраф. Петр Телеборин никак не ожидал такого выпада. Неужели это неправда? Каких только глупостей не натворишь в 17 лет, но ведь этот факт не навел вас на мысль, что у вас серьезное психическое расстройство. Петр Телеборин не мог скрыть своего раздражения. Эта чертова адвокатша все время передергивала его слова и цеплялась к отдельным деталям и подробностям. Она не желала видеть картину целиком. Вдруг откуда-то из дальнего прошлого извлекла грешки его юности и попрекала его тем, что он сам когда-то напивался. Какое это имеет отношение к делу? И где она, черт побери, раздобыла эти сведения? Он откашлялся и повысил голос. Отчеты службы социальной защиты неоднозначно свидетельствовали о том, что Лизбет Саландер вела образ жизни, неотделимый от алкоголя, наркотиков и промискуитета. Социальная служба считала также, что Лизбет Саландер занималась проституцией. Нет, социальные службы никогда не утверждали, что Лизбет Саландер проститутка. Ее арестовывали за «это ложь», ее не арестовывали. Когда ей было 17 лет, ее подвергли личному досмотру в парке Танто-Лунден, где она находилась в компании мужчины намного старше себя. В тот же год ее задержали за пьянство. Опять-таки в обществе мужчины значительно старше ее. Служба социальной защиты опасалась, что она, возможно, занимается проституцией, но эти подозрения так и остались бездоказательными. Она предавалась раскрепощенному сексуальному общению с большим количеством людей, как юношей, так и девушек. В своей экспертизе, я цитирую со страницы номер 4, вы анализируете сексуальные пристрастия Лизбет Саландер. Вы утверждаете, что ее отношения с подругой Мириам Ву подтверждают опасения по поводу сексуальной психопатии. Каким образом? Петр Телеборин вдруг умолк. Я очень надеюсь, что вы не считаете гомосексуальность психическим заболеванием. Подобные утверждения могут быть уголовно наказуемы. Нет, конечно, не считаю. Я имею в виду черты сексуального садизма в их отношениях. вы хотите сказать, что Лизбет садистка? Я, по свидетельству Мириам Ву, в их отношениях не было никакого насилия. У нас есть показания, полученные полицией. Они занимались нетрадиционным сексом, и теперь мне начинает казаться, что вы просто начитались таблоидов. Лизбет Саландер с подругой Мириам Ву несколько раз предавались сексуальным играм, в процессе которых Мириам Ву связывала мою подзащитную и доставляла ей сексуальное удовлетворение. В этом нет ничего экстраординарного или незаконного. Именно поэтому вы хотите изолировать мою подзащитную от общества. Телеборин отрицательно замахал рукой. Что ж, тогда я позволю себе немного откровенной информации. В 16 лет я напилась до бесчувствия. За годы учебы в гимназии я еще несколько раз напивалась. Пробовала наркотики, курила марихуану и примерно лет 20 назад даже попробовала кокаин. Мой сексуальный дебют состоялся в 15 лет вместе с одним одноклассником, а в 20-летнем возрасте я сблизилась с парнем, который привязывал мои руки к спинке кровати. Когда мне было 22 года, я в течение 3 месяцев состояла в связи с мужчиной, которому было 47 лет. По-вашему, я сумасшедшая? Фру Джанини, вы просто иронизируете по этому поводу. Но ваш сексуальный опыт не имеет никакого отношения к данному процессу. Почему же? Когда я читаю ваш так называемый психиатрический отчет о состоянии здоровья Лизбет Саландер, я пункт за пунктом обнаруживаю факты, которые, будучи вырванными из контекста, полностью совпадают с фактами моей биографии. Почему же я являюсь нормальным и здоровым индивидом, а Лизбет Саландер — общественно опасной извращенкой? Решающее значение имеют совсем не эти детали. Вы ведь не пытались дважды убить своего отца? Доктор Телеборин, реальность такова, что вас совершенно не касается, с кем у Лизбет Саландер завязываются сексуальные отношения. Вас не касается, какого пола партнеров она выбирает и как именно они осуществляют сексуальное общение. Но, тем не менее, вы выхватываете детали из ее жизни и используете их в качестве доказательства того, что она больна. Вся жизнь Лизбет Саландер, начиная с учебы в первых классах, зафиксирована в серии записей в журналах. В основном она испытывала приступы безотчетной, неукротимой ярости по отношению к учителям и одноклассникам. Минуточку. Голос Анники Джанини вдруг зазвучал, как скребок для снятия наледи с автомобильного стекла. «Посмотрите на мою подзащитную». Все посмотрели на Лизбет Саландер. «Моя подзащитная выросла в крайне неблагополучной семье, с отцом, который несколько лет подряд жестоко избивал ее мать. Это дайте мне договорить». Мать Лизбет Саландер до смерти боялась Александра Золоченко. Она не осмеливалась протестовать, не осмеливалась обращаться к врачу или в женский кризисный центр. Под конец ее так жестоко избили, что у нее начались необратимые изменения головного мозга. Лизбет Саландер оказалась единственной, кто взяла на себя ответственность за семью еще задолго до достижения подросткового возраста. Эту ответственность ей пришлось брать единолично, поскольку шпион Золоченко оказался куда более важной персоной, чем мать Лизбет. «Я не могу...» Налицо ситуация, когда общество предало мать Лизбет и детей. «Вас удивляет, что у фрёкен Саландер имелись проблемы в школе? Посмотрите на нее. Она маленькая и хрупкая, и всегда оказывалась самой маленькой девочкой в классе. Она была замкнутой, не такой, как все, и не имела друзей. Вам известно, как дети обычно относятся к одноклассникам, которые отличаются от остальных?» Петр Телеборин вздохнул. «Я могу вернуться к ее школьным журналам и восстановить ситуации, когда Лизбет проявляла агрессию», — сказала Анника. «Им предшествовали провокации. Я без труда узнаю все признаки травли. И знаете, что я вам скажу?» «Что?» «Я восхищаюсь Лизбет Саландер. Она сильнее меня. Если бы я в 13-летнем возрасте год пролежала связанной ремнями, я бы наверняка сломалась. А она давала сдачи единственным оружием, которое имелось в ее распоряжении — ненавистью. Она отказывалась с вами разговаривать». Внезапно Анника Джанини перешла на более мощный голосовой регистр. Нервы отпустили ее, и теперь она чувствовала, что контролирует ситуацию. «На утренних слушаниях сегодня вы говорили что-то о ее фантазиях. Вы, например, причислили к ним и описание насилия, совершенного над ней адвокатом Бьюрманом». «Совершенно верно. Но на чем основан этот вывод?» «На опыте знакомства с ее обычными фантазиями». «На опыте знакомства с ее фантазиями». «А как вы определяете, когда она фантазирует?» «Когда она говорит, что пролежала привязанной 380 суток, это, по вашему мнению, является фантазией, хотя ваш собственный журнал полностью подтверждает ее слова?» «Это совершенно другое дело. Нет никаких, даже просто технических доказательств того, что адвокат Бьюрман совершал по отношению к Лизбет Саландер насильственные действия. Я имею в виду, что если бы она подверглась грубым насильственным действиям, ее соски прокалывали бы иголками, ее, безусловно, отвезли бы на скорой помощи в больницу. Это само по себе уже подтверждает, что ничего подобного быть не могло». Джанини обратилась к судье Иверсону. «Я просила на сегодня установить проектор для демонстрации CD-диска с компьютера». «Он на месте», — сказал Иверсон. «Можно ли задернуть занавески?» Анника загрузила свой ноутбук и присоединила кабели к проектору. Потом обратилась к своей подзащитной. «Лизбет, мы сейчас посмотрим одну запись. Вы к этому готовы?» «Я с ней уже знакома», — сухо ответила Саландер. «Вы позволите мне ее показать?» Лизбет кивнула. Она неотрывно смотрела на Петера Телеборьена. «Вы можете рассказать, когда сделана запись?» «7 марта 2003 года». «Кто делал запись?» «Я сама. Я использовала скрытую камеру, которая является стандартным оборудованием Milton Security». «Минутку!» — прокурор Экстрем перешел на крик. «Это начинает напоминать цирковые трюки!» «Что вы собираетесь нам показать?» — спросил судья Иверсон с металлом в голосе. «Петр Телеборьен утверждает, что рассказ Лизбет Саландер является фантазией. Я же хочу продемонстрировать документ, подтверждающий, что она излагает правду от первого до последнего слова. Предупреждаю, что запись содержит ряд жестоких сцен». «Это что, какой-то монтаж?» — спросил Экстрем. «Существует прекрасный способ это проверить», — ответила Анника Джанини, запуская диск. «Ты что, даже на часы не научилась смотреть?» — приветствовал адвокат Бьюрман свою подопечную, и камера проскользнула в его квартиру. Через 9 минут на той самой сцене, когда Бьюрман запихивал фалоимитатор в анальное отверстие Лизбет Саландер, судья Иверсон ударил молотком по столу. Анника Джанини с самого начала установила большую громкость, и сдавленные крики Лизбет сквозь скотч, которым Бьюрман заклеил ей рот, слышались по всему залу суда. «Выключите запись!» — громко и решительно распорядился Иверсон. Анника Джанини нажала на стоп. Включили верхнее освещение. Судья покраснел, как рак. Прокурор Экстрем словно окаменел. Петр Телеборьен мертвецки побледнел. «Адвокат Джанини, сколько времени занимает эта запись?» — спросил судья Иверсон. 90 минут. Сам акт насилия продолжался с паузами на протяжении 5-6 часов, но у моей подзащитной сохранились лишь смутные представления о времени к концу этой позорной сцены. Анника обратилась к Телеборьену. «Зато там имеется сцена, когда Бьюрман вдавливает в сосок моей подзащитной иголку, в то время как доктор Телеборьен утверждает, что это плод сомнительных фантазий Лизбет Саландер. Этот эпизод зафиксирован на 72-й минуте, и я готова показать его прямо сейчас». «Спасибо, в этом нет необходимости», — сказал Иверсон. «Фрёкен Саландер». Он на секунду запнулся и не знал, как ему сформулировать свои вопросы. «Фрёкен Саландер, зачем вы сделали эту запись?» «Бьюрман меня уже однажды насиловал и требовал продолжения. В первый раз этот старый ублюдок заставил меня заниматься с ним оральным сексом. Я знала, что ему захочется повторения, и решила получить документальные подтверждения того, чем он занимается. Я хотела шантажировать его этой записью и заставить его держаться от меня подальше, но я его недооценила. «А почему вы не заявили о жестоком изнасиловании в полицию, раз у вас имеется такое убедительное доказательство?» «Я не разговариваю с полицейскими», — безучастно ответила Лизбет Саландер. Вдруг Хольгер Пальмгрен совершенно неожиданно поднялся из инвалидного кресла. Он опирался руками о край стола, и голос его звучал отчетливо. «Наша подзащитная принципиально не разговаривает с полицейскими или другими представителями властей, а с психиатрами и подавно. Объяснить это очень просто. Начиная с самого детства, она раз за разом пыталась говорить с полицейскими, представителями социальных служб и разных органов власти. Она объясняла, что Александр Золоченко избивает ее мать, и каждый раз это оборачивалось для нее наказанием, поскольку бюрократы раз и навсегда решили, что Золоченко для них важнее, чем Саландер. Он откашлялся и продолжал. Когда же она наконец поняла, что ее никто не слушает, ей оставалось только попытаться спасти мать, применив силу против Золоченко. И тогда этот подлец, называющий себя доктором, он показал на Телеборьина, составил сфальсифицированный судебно-психиатрический диагноз, объявив ее сумасшедшей, что дало ему возможность в течение 380 суток держать ее в клинике связанной. Черт бы его подрал! Пальмгрен сел. Иверсона откровенно потряс этот выпад Пальмгрена, и он обратился к Лизбет Саландер. «Может быть, вы хотите сделать перерыв?» «Зачем?» — спросила Лизбет. «Что ж, тогда продолжим. Адвокат Джанини, видеозапись обследует, и я потребую технического заключения о том, что она аутентична. А пока можем следовать дальше». «С удовольствием. Мне эти сцены тоже представляются крайне отталкивающими. Но правда заключается в том, что моя подзащитная подверглась физическому, психическому и правовому насилию. И человеком, на которого следует возложить за это ответственность, является Петр Телеборьин. Он изменил врачебной присяге, он предал свою пациентку. Совместно с Гуннером Бьорком, сотрудником нелегальной структуры, внедренной в службу государственной безопасности, он сфальсифицировал судебно-психиатрическую экспертизу с целью изолировать неудобного свидетеля. Я уверена, что это уникальный случай в шведской истории права». «Это просто возмутительно», — отозвался Петр Телеборьин. «Я как мог пытался помочь Лизбет Саландер. Она пыталась убить своего отца. Совершенно очевидно, что с ней что-то было не в порядке». Анника Джанини не дала ему договорить. «Я хотела бы обратить внимание суда на вторую судебно-психиатрическую экспертизу моей подзащитной, составленную доктором Телеборьиным. На экспертизу, озвученную сегодня в суде, я утверждаю, что она фальшивка, точно так же, как и в 91-м году. Но это же, судья Иверсон, не могли бы вы попросить свидетеля не перебивать меня? Господин Телеборьин, я буду молчать. Но меня возмущают эти неслыханные обвинения. Нет ничего удивительного в том, что я реагирую. Господин Телеборьин, пока вам не задали вопроса, помолчите». Продолжайте, адвокат Джанини. «Вот судебно-психиатрическая экспертиза, которую предоставил суду доктор Телеборьин. Она строится на так называемых наблюдениях над моей подзащитной, которые якобы имели место с момента ее перевода в следственный изолятор Крунуберг 6 июня и до окончания обследования 5 июля». «Да, я именно так это и понял», — сказал судья Иверсон. «Доктор Телеборьин, соответствует ли действительности тот факт, что до 6 июня вы не имели возможности проводить тесты и наблюдать за моей подзащитной? До этого момента она, как известно, находилась в полной изоляции в Сальгренской больнице». «Да», — ответил Телеборьин. «Вы дважды пытались получить доступ к моей подзащитной в Сальгренской больнице. Оба раза вам отказали. Это верно?» «Да». Анника Джанини снова открыла портфель и вытащила какой-то документ. Затем обошла вокруг стола и передала его Иверсону. «Ну да», — сказал судья, — «это копия экспертизы доктора Телеборьина. И что же дальше?» «Я хотела бы вызвать двух свидетелей, дожидающихся за дверьми зала суда». «Кто эти свидетели?» «Микаэль Блумквист из журнала «Миллениум» и комиссар Торстен Эдклинт из службы государственной безопасности отдела защиты Конституции». «И они ожидают вызова?» «Да». «Ну так пригласите их», — распорядился судья Иверсон. «Это противоречит регламенту», — заявил Экстрем, который довольно долгое время сидел молча. Прокурора шокировало то, что Анника Джанини просто-напросто нейтрализует его ключевого свидетеля. Видеозапись уже нанесла сокрушительный удар, а теперь Иверсон проигнорировал сопротивление Экстрема и знаком велел охранникам открыть дверь. В зал вошли Блумквист и Эдклинт. «Я бы хотела первым допросить Микаэля Блумквиста. Тогда я попрошу Петра Телеборьина вернуться на свое место в зале». «Вы со мной уже закончили?» — спросил Телеборьин. «Отнюдь нет», — ответила Анника Джанини. Микаэль сменил Телеборьина за кафедрой свидетеля. Судья Иверсон покончил с формальностями, и журналист под присягой пообещал говорить правду. Анника подошла к Иверсону и попросила вернуть ей на время судебно-психиатрическую экспертизу, которую только что ему вручила, а затем передала эту копию Микаэлю. «Вы раньше видели этот документ?» «Да, видел. Он имеется у меня в трех версиях. Первую я получил приблизительно 12 мая. Вторую — 19 мая, а третью — вот эту, 3 июня. Вы можете рассказать, как к вам попала эта копия?» «Я получил ее как журналист от источника, чье имя раскрывать я не намерен». Лизбет Саландер не отрывала взгляда от Петра Телеборьина, который стал мертвенно-бледным. «Что вы сделали с этой экспертизой?» «Я передал ее Торстену Эдклинту из отдела защиты Конституции». «Спасибо, Микаэль. Теперь я хотела бы пригласить Торстена Эдклинта», — сказала Анника Джанини, забирая обратно бумаги, после чего передала их Иверсону. Судья выглядел растерянно. Процедура с присягой повторилась. «Комиссар Эдклинт, соответствует ли действительности то, что вы получили от Микаэля Блумквиста материалы судебно-психиатрической экспертизы Лизбет Саландер?» «Да». «Когда вы ее получили?» «Она зарегистрирована в ГПУ БЕС 4 июня». «И это та самая экспертиза, которую я только что передала судье Иверсону?» «Если с обратной стороны имеется моя подпись, значит, та самая». Иверсон перевернул документы и убедился в наличии подписи Торстена Эдклинта. «Комиссар Эдклинт, можете ли вы мне объяснить, каким образом у вас на руках оказалась судебно-психиатрическая экспертиза пациента, находящегося в Сальгренской больнице в полной изоляции?» «Да, могу. Расскажите». «Судебно-психиатрическая экспертиза Петра Телеборьина является фальсификацией, которую он составил совместно с неким Юносом Сандбергом. Точно так же в 1991 году он написал подобную фальшивку вместе с Гуннером Бьорком». «Это ложь», — возразил Телеборьин. «Неужели?» — поинтересовалась Анника Джанини. «Ничего подобного. Мне, вероятно, следует упомянуть, что Юнос Сандберг — один из тех 10 героев, которые сегодня задержаны по решению генерального прокурора. Ему предъявлено обвинение в причастности к убийству Гуннера Бьорка. Он входит в нелегальную структуру, которая орудовала внутри службы государственной безопасности и 70-х годов служила прикрытием для Александра Золоченко. Эта же группировка принимала решение изолировать Лизбет Саландер от общества в 1991 году. У нас имеется много доказательств, а также признание шефа этой структуры». В зале суда повисла мертвая тишина. «Хотел бы Петр Телеборьин прокомментировать сказанное», — осведомился судья Иверсон. Психиатр покачал головой. «В таком случае я должен предупредить. что вы серьезно рискуете. Вас могут обвинить в даче под присягой заведомо ложных показаний и, возможно, по ряду других пунктов», — заявил Иверсон. «Если позволите», — подал голос Микаэль Блумквист. «Да», — поинтересовался судья. «У Петера Телеборина намечаются более серьезные проблемы. За дверью стоят двое полицейских, которые дожидаются возможности отвести его на допрос». «Вы полагаете, мне следует их пригласить?» — спросил Иверсон. «Пожалуй, это неплохая идея». Иверсон кивнул охранникам, и те впустили в зал инспектора уголовной полиции Соню Мудик и еще одну женщину, которую прокурор Экстрем сразу узнал. Ее звали Лиса Кольшо, и она являлась инспектором уголовной полиции из отдела по особым делам. Это подразделение государственного полицейского управления занималось, в частности, вопросами посягательства на половую неприкосновенность детей и делами, связанными с детской порнографией. «В чем заключается ваша задача?» — поинтересовался Иверсон. «Нам дано поручение, не нарушая регламента судебного разбирательства, при первой же возможности арестовать Петера Телеборина». Иверсон покосился на Аннику Джанини. Та произнесла: «У меня еще остались к нему вопросы, но позвольте ему уйти, так и быть». «Пожалуйста», — разрешил Иверсон. Лиса Кольша шагнула к Петру Телеборину. «Вы арестованы за грубое нарушение законов о запрете детской порнографии». Петр Телеборин сидел, затаив дыхание. Анника Джанини заметила только, что его взгляд погас. «А конкретнее за то, что в вашем компьютере обнаружено более 8000 детских порнографических снимков». Кольша наклонилась и подняла сумку с ноутбуком, которую он принес с собой. «Это мы конфискуем», — сказала она. Пока Петра Телеборина выводили из зала суда, взгляд Лизбет Саландер все время, как огонь, сжег его спину.